и Хьюго Крамер подвел траулер к борту большого корабля уже после полудня. «Не тратьте времени», — предупредил Хьюго Бенедикта. «Чем скорее мы уйдем, тем лучше для нас всех». «Вернусь через полчаса», — ответил Бенедикт. «Ждите». «Оружиешко берете с собой?» Бенедикт кивнул. «Зачем?» Но Бенедикт не ответил и посмотрел на небо. Солнце за пеленой тумана казалось слабым серебряным пятном. Шторм по-прежнему ревел над морем. «Оно вам помешает на лестнице», — Хьюго коснулся ствола. «Он очень хотел избавить Бенедикта от ружья, выбросить его в море, потому что его присутствие на борту могло помешать осуществлению планов, которые за последние 2 часа начали созревать в мозгу Хьюго. Они учитывали большой спрос на алмазы в Южной Америке и нежелание делиться выручкой от их продажи с 2 партнерами. «Я возьму его», — Бенедикт сжал ружье. Без него он чувствовал себя голым и уязвимым. К тому же оно играло определенную роль в его собственных планах. Прошедшие 2 часа Бенедикт тоже задумывался о будущем. «Как хотите», — Хьюго смирился с отказом Бенедикта. «Еще не вечер. Впереди долгий переход в Южную Америку. Вам лучше пройти вперед». На этот раз Хьюго подошел точно. В промежутке между 2 большими волнами он коснулся корпуса зимородка. Бенедикт перешагнул пропасть, поднялся по лестнице и оказался на палубе зимородка раньше, чем обрушилась следующая волна. Он помахал Хьюго и, держась за поручень, добрался до мостика. «Где Ленс?» — спросил он у Серджио, едва его увидел, но тот выразительно оглянулся на прислушивающегося рулевого и провел Вандербилла в свою каюту. «Где Ленс?» — повторил Бенедикт, как только закрылась дверь. «Он с вашей сестрой в конвейерной». «В конвейерной?» — не поверил Бенедикт. «Си». Они нашли машину Камми, открыли люк и пробрались внутрь. «Я закрыл обе двери, прочно закрыл». «Они еще там?» — спросил Бенедикт, чтобы выиграть время и скорректировать свои планы. «Си, там». «Хорошо». Бенедикт принял решение. «Теперь слушайте, Капоретти, вот что мы сделаем. Все раскрылось. Мы должны уничтожить как можно больше доказательств и убираться. Мы отправляемся на Диком Гусе в Южную Америку. Алмазы у вас?» «Си». Серджио похлопал себя по груди. «Дайте их мне». Итальянец улыбнулся. «Я думаю, что лучше присмотрю за ними. От них мне теплее». Бенедикт нахмурился. «Ладно», — говорил он по-прежнему дружески. «Вам нужно спуститься в центр управления и стереть программу Каменикотто. Сотрите это имя из памяти. Он показывал вам, как это делать?» «Си», — Серджио кивнул. «Сколько это займет?» «С полчаса, не больше», — ответил Серджио. Бенедикт посмотрел на часы и решил, что успеет. «Хорошо, действуйте». «Босс!» Серджио остановился у двери. «А мои парни? Мой экипаж? Они хорошие парни. Им ничего не будет?» «Они чисты!» — раздраженно ответил Бенедикт. «Я сейчас соберу их и объясню, что вам пришлось отправиться на берег. Они будут на зимородке ждать вашего возвращения. Когда кончится шторм, они свяжутся с базой и узнают, что мы исчезли. С ними все будет в порядке». Серджио довольно кивнул. «Сейчас соберу их на мостике, поговорите с ними».